Квартира была на третьем этаже. Ему хотелось, чтобы лестницы не было конца, и, нажимая звонок, он надеялся, что в квартире пусто. На темной площадке стояла молочная бутылка, в нее была воткнута записка. Ро вынул ее и прочел: «Прошу завтра оставить только пол бутылки». Он еще не успел положить записку назад, как дверь отворилась, и Анна с отчаянием воскликнула: «Это вы!» «Да, я. Каждый раз, когда звонили, я боялась, что это вы. А как вы думали, я вас найду?» «Но для этого есть полиция. Они ведь следят за конторой». Он переступил за ней порог. Когда-то, прежде чем его вовлекло в поток необычайных приключений, он совсем не так представлял свою встречу с ней. Они держались натянуто. И хотя дверь за ними закрылась, они не почувствовали, что одни. Они разговаривали тихо, словно боялись кому-то помешать. «Я узнал ваш адрес, наблюдая, как пальцы Коста набирают номер телефона. Он позвонил вам перед тем, как покончил с собой». «Какой ужас», — сказала она. «Я не знала, что вы при этом были». «У меня нет никакой надежды», — вот что он сказал. «Лично у меня, сэр, нет никакой надежды». Они стояли в маленьком тесном холле, как будто им не стоило идти дальше. Это больше похоже на расставание, чем на встречу. Грустное расставание, когда не думаешь о том, как его скрасить. На ней были те самые синие брюки, в которых она приходила в гостиницу. Он забыл, какая она маленькая. Шарфиком, небрежно завязанным вокруг шеи, она выглядела трогательно неприбранной. Вокруг них громоздились медные подносы, грелки, безделушки, старый дубовый ларь, швейцарские часы с кукушкой, грубыми гирляндами из дерева. «Да и ночь была не лучше», — сказал он. «Я и там был. Вы знаете, что убили доктора Форестера и Пула?» «Нет». «Вам не жалко ваших друзей?» «Нет», — сказала она. «Я рада». Вот тут у него проснулась надежда. Она нежно сказала: «Дорогой, у вас все спуталось в вашей бедной голове, и вы уже не понимаете, кто ваши друзья и кто ваши враги. Этого они ведь всегда и добиваются, правда?» «Они следили за мной, как коршуны, там, у доктора Форестера, выжидали, когда ко мне вернется память. Тогда они заперли бы меня в лазарет, как бедного Стоуна». «Вы правы и не правы», — устало сказала она. «Теперь мы уже никогда всего не узнаем». «Это правда, что я за вами следила по их просьбе. Я также не хотела, чтобы ваша память вернулась, как и они. Я не хотела, чтобы вам снова пришлось страдать», — она спросила с глубокой тревогой. «Вы помните теперь все? «Многое помню и многое узнал. Достаточно, чтобы увериться в том, что никакой я не убийца». «Слава богу». «Но вы же не знали, что я не убийца?» «Да», — сказала она, — «конечно, знала. Я просто хотела сказать, ну, я так рада, что вы это знаете». Она медленно добавила: «Мне нравится, что вы спокойны. Таким вы должны быть всегда». Он сказал ей очень ласково: «Я вас люблю, вы это знаете. Я хочу верить, что вы мой друг». «Где фотографии?» Из уродливых резных часов со скрежетом вырвалась размалеванная птица и прокуковала половину. За это время он успел подумать, что скоро наступит ночь. Неужели их опять ждут всякие ужасы? Дверца защелкнулась, и Анна коротко сказала: «Они у него». «У кого?» «У брата». Он все еще держал в руках записку к продавцу молока. «Вы так любите до всего доискиваться, все выведывать. Первый раз, когда я с вами познакомилась, вы пришли в контору из-за кекса. Вы твердо решили докопаться до самой сути. Ну вот, теперь вы до нее добрались. Но он, казалось, так хотел мне помочь. Отвел меня в тот дом». Она не дала договорить. «Он инсценировал это убийство и помог вам бежать. Но потом он решил, что спокойнее, если вас убьют. Тут уж виновата я. Вы сказали, что посылаете письмо в полицию, и я ему передала». «Зачем?» «Не хотела, чтобы он попал в беду за то, что вас попугал. Разве я могла допустить, что он пойдет на все? Но и вы были в той комнате, куда я принес чемодан». Ему труднее было во всем этом разобраться. «Вас тоже чуть не убило». «Да. Понимаете, он не мог мне простить, что я позвонила вам к миссис Белэйрс. Вы же сами ему об этом сказали. Значит, я теперь против него, во всяком случае, когда дело идет о вас. Он сказал, чтобы я туда пошла, и уговорила вас не посылать письмо в полицию. А сам спрятался в другой комнате и стал ждать». «Но вы остались живы», — сказал он даже с каким-то упреком. «Да, благодаря вам. Мне даже дали испытательный срок. Ему не хотелось убивать сестру без крайней нужды. Он это называет родственным чувством. Я была опасна только из-за вас. Ведь тут не моя родина. Зачем бы я стала хотеть, чтобы к вам вернулась память? Вам было так хорошо, пока ее не было. Плевать мне на вашу Англию. Я хочу, чтобы вам было хорошо, и все. Беда в том, что он это понимает.